Выслушав соображения следователя и просмотрев все, что можно было, точнее, что имелось, сыщики попросили Алексея Гавриловича или просто Лешу, поскольку случилось так, что у всех были в настоящем либо в прошлом, как у Плетнева, майорские погоны, отвезти их на место преступления. Смородинов не стал возражать. Он прекрасно понимал, что любой новый человек должен посмотреть свежим взглядом. И они отправились. По пути заехали в районный ОВД к начальнику его, подполковнику милиции Любимову, чтобы представиться, узнать, нет ли чего-нибудь новенького, ведь наверняка придется в дальнейшем пересекаться в работе. Так зачем же создавать почву для конфликтов, которых можно избежать заранее? Особых происшествий не было. Правда, утром участкового уполномоченного Егорова, в территории обслуживания которого входит и этот всем давно осточерчевший нарыв на теле города, гаражный кооператив, в кои-то веки, надо же, навестили два бомжа, принесшие капитану странную информацию. Прошедшей ночью какой-то неизвестный убил их знакомую, тоже лицо без определенного места жительства. В последние дни она себя плохо чувствовала, но в больницу идти не хотела, а решила отлежаться на свежем воздухе. Они-то, оба ее знакомых, находились на вокзале, где их видел дежурный и может подтвердить. Да они бы никогда на женщину рук не подняли. Это каким же зверьем надо быть, чтобы зарезать больную женщину? Но, тем не менее, оказалось именно так. Правда, когда прибыли на место уже из отдела, ужаснулись увиденному. Да там не то что убивать кого-то, там и близко подойти страшно было. Милиционерам от одного вида трупа плохо становилось. Собственно, понять, что это было, вернее, кто это был, оказалось поначалу невозможно. Грязь, рвань, вонище, разложение, кошмар. Невероятно, что могло довести живого человека до такого состояния. Словом, тут потребовался не патологоанатом, а мусороуборочный комбайн, и желательно с автономным приспособлением для дыхания обслуживающего персонала. «Но вы ж понимаете», — сокрушался подполковник, разводя руки в стороны, — «кому невозможно, а нам надо». «Короче, собрали», — он огорченно покачал головой, — «увезли в городской морг и отдали на волю судебного медика с единственной просьбой установить причину смерти, если возможно, орудие убийства». Все вышеизложенное, как было сказано, произошло сегодня, и быстрых результатов ожидать было трудно. Но при этом оставался главный вопрос, почему те бомжи-свидетели решительно настаивали, что в данном случае имело место именно убийство? Им-то откуда известно? Они что, врачи в прошлом? Заданный Антоном с определенной долей юмора вопрос неожиданно получил подтверждение. Да, один из бомжей, некто Свиридов, был в далеком прошлом медбратом и работал в анатомичке. Но потом судьба его сломалась, запил, все бросил и ушел, по его словам, на волю. В пампас, одним словом. То ли мертвецы ему надоели, то ли живые за горло держали, объяснения были туманными. Вот он и определил, когда увидел утром черное дело чьих-то страшных рук, не забыл, не растерял еще, значит, прежних навыков. Но это один эпизод, и вряд ли он может иметь отношение к тому делу, ради которого аж из самой Москвы люди приехали. Еще если бы застрелили там, тогда как посмотреть? А тут, возможно, кто-то ткнул старуху шилом или ржавым гвоздем, она изогнулась. Хотя тот Свиридов утверждал, что крови было много. Да только откуда она у старухи-то? Думать же надо, что начальству докладывать. А есть и другой факт. Он хоть прямого отношения тоже не имеет, но обратить внимание можно. Вчера же под вечер, это немного в другой стороне, у петровских проездов, трое подростков учинили драку с мужиком. Отчего, почему, тот так и не объяснил, сам не понял. Считает обычное хулиганство. Да только мало сошиблись те ребятки, не на того напали. Подполковник смеялся, рассказывая. Он сам хорошо знал того мужика. Зовут его Русланом Рахматуллиным. Был даже однажды чемпионом Союза по боксу в полусреднем весе. Он и ребятам из милиции время от времени руку ставит. Ну, чтоб не боялись иной раз даже и против качков всяких выходить. Разное ведь на службе случается. Короче, пристали они, не зная, к кому привязались. Ну, он, видя их наглую агрессивность, церемониться не стал, а маленько проучил. устроил им парочку легких нокдаунов, а третий сам сбежал.